смаркетинга, о котором мы с вами и говорим. Во вторую очередь, для них наиболее важно привлечение клиентов. Остальные процессы, типовые для данной компании, вы можете видеть на слайде. Чаще всего изучают процессы, связанные именно с обслуживанием клиента, с эффективностью использования информационных технологий, развитием и обучением персонала, как важной составляющей конкурентоспособности и нацеленной в том числе и на будущую потенциальную способность зарабатывать деньги, связаны с улучшением процессов управления компанией, затратами на управление компанией, работой колл-центров и других способов обратной связи с потребителями, оценка эффективности работы от различных подразделений, с оценкой затрат на привлечение персонала и оценкой привлекаемого персонала, функциями производства, управлением персоналом и управлением проектами. Если смотреть на бенчмаркинг как на процесс, то в первую очередь вам необходимо определить процесс, предназначенный для сравнения, то есть для бенчмаркинга. Где мы будем искать лучших партнеров? По какому процессу? Шаг второй. Мы определяем партнеров, то есть с кем сравниваемся. Шаг третий. Собираем информацию, замеряем результативность процессов нашего партнера, собираем информацию, как он выполняет процесс. Шаг четвертый. Мы измеряем разрыв, то есть насколько и почему мы отстаем. Шаг пятый. Предписываем будущие характеристики, то есть чего мы должны достигнуть в результате изменения своей компании. Устанавливаем оперативные задачи, а именно цикл, время ответных действий, предельно допустимый уровень ошибок для нашего процесса, общее потребление ресурсов в рамках процесса изменений и так далее. Важно не пропустить такой этап, как обучение персонала новому способу совершения данного процесса. Естественно, что восьмым шагом является мониторинг результатов данных изменений и данного процесса. Но тут цикл замыкается, и процесс должен подвергаться анализу на регулярной основе. А если посмотреть на предметно-ориентированный подход DEC, то он состоит из четырех этапов. Обратите внимание на слайд. Они также определяют, что подлежит бенчмаркингу. На втором этапе они определяют, исходя из того, что они будут сравнивать, как они будут проводить бенчмаркинг. На третьем этапе они выявляют лучших, в принципе, лучших на рынке, кто выполняет данный процесс. А далее они пытаются понять, как это предприятие лучше других достигает данных результатов. Для бенчмаркинга как процесса используются как внутренние данные самой компании по процессу, так и внешние данные, которые они пытаются собрать. Важно понимать основные принципы бенчмаркинга. Да, вы скажете, а кто нам предоставит информацию, кто захочет нас пустить на свое производство. Все очень просто. Бенчмаркинг может быть взаимным. Это один из основных принципов. То есть, давая возможность сравниться кому-то, вы можете попросить об ответной услуге. Естественно, что речь навряд ли будет идти о вашем сильнейшем конкуренте, злейшем, как говорят иногда, конкуренте, но вполне возможно данное сотрудничество с предприятиями из других отраслей, где вы не являетесь прямыми конкурентами. Данное сотрудничество на основе взаимности позволяет вам достичь превосходных результатов совместно. Второй принцип – аналогии. Проводите аналогии с другими отраслями, проявляйте фантазию, ищите то, что не видели еще другие ваши конкуренты. Принцип третий – измеримость. Как вы можете управлять эффективностью, если не измеряете? У вас всегда должны быть ключевые показатели, по которым вы проводите сравнение. Ну и четвертое. Достоверность. Перепроверяйтесь, что это действительно так. К сожалению, в профессиональной литературе, в журналах часто материалы нереальные, а материалы, носящие пиар-характер. Когда сталкиваешься с реально происходящими процессами в компании, они далеки от того, что описано в глянцевых журналах.